Разбрелись туманы по пустым равнинам, будто б кони мчащиеся вдаль. Вторя ветром пьяным, в небе темно-синем бьется сонной птицею печаль. Простирая к звездам крылья, осень на земь краски выльет, как святой елей. И по спутанным дорогам улетит тоска, тревога, болью давних дней. В облаках безбрежных нежной белой шалью промелькнет забытая мечта. Дремой безмятежной веет лес бескрайний, устремляя взор свой в никуда. Черно-бурыми цветами ночь раскрылась над холмами средь холодных звезд. И из сердца рвутся вздохом недосказанные строки, брошенные вскользь. Клонятся колосья над широким полем в лунном серебрящемся свету, и с собой приносит воздух из-за моря в мысли чуть хмельную пустоту. Средь путей и перепутей вдруг исчезнут грани сути, словно рой теней. И лишь вечные туманы будут мчаться по полянам, как табун коней, коней, коней.